Боюсь, вы не вполне понимаете устройство и принципы работы этого величайшего из творений Вселенной, которое вы столь небрежно называете мозгами, туманно произнес сидящий в кресле. Но в целях упрощения можно сказать, что да. Поэтому. Скажите, академик, или как вас там, фрагмент подпрограммы? Иван усмехнулся. Вы столь хорошо понимаете его устройство и принципы работы. Почему бы вам просто не заставить тех, кто прячет аварийный маяк, принести его сюда? И это, к сожалению, также невозможно, вздохнул академик. Географически пределы наших возможностей ограничены красной зоной. То, что вы называете псиполем, за ее пределами недостаточно сильно даже для осуществления контакта с трансформантами, вследствие чего мы вынуждены вкладывать в них определенную программу действий, прежде чем выпускать из области устойчивой связи. Но без контроля они выполняют свои задачи много менее рационально, поэтому работы по расширению наших территорий идут медленно. По этой же причине трансформанты не смогут силой захватить маяк. Чем дальше от красной зоны, тем хуже их мыслительные процессы. Кроме того, вне красной зоны отсутствует регенеративная составляющая. Ваша армия попросту уничтожит их, а мы не видим рационализма в бессмысленной потере работников. «Конечно. Иначе некому будет растаскивать осколки по планете», — фыркнул Березов. «И распространение вашего влияния остановится». «Анализ показывает, что вероятность подобного стремится к нулю», — вновь улыбнулся академик. «Превалирующая жажда наживы есть одна из определяющих черт, присущих полуразумным видам. Всегда найдутся особи, ради достижения корыстных целей, готовые рисковать жизнью. Поток трансформантов никогда не иссякнет». «То есть вы засеете своими осколками весь материк и превратите его в один большой эпицентр», — подытожил Иван. «Мы уже выяснили, что до наших проблем вам дела нет, а осколков-то хватит, уж больно много копать придется». «Физическое распространение осколков необходимо для вашей же безопасности», — вежливо осадил его сидящий в кресле. «Без них реакция трансформации станет неконтролируемой, что может привести к повреждению планеты и, как следствие, к неоправданным жертвам среди аборигенов». «В смысле?» — не понял Березов. «Ваши манипуляции могут испортить планету еще сильнее? Не думал, что может быть хуже. Эпицентр без того одна большая аномалия. Или ваши манипуляции могут вообще разрушить земной шар? Так, невзначай, из сугубо рациональных соображений». «У вас никогда не возникала мысль о том, что все во Вселенной относительно?» Неожиданно ехидно поинтересовался академик. «И что понятие «лучше» или «хуже»?» могут быть абсолютно разными у различных видов. Вы примитивны во всем. Вы даже анатомически существуете всего в трех измерениях, хотя ваш мозг мог бы существовать более полноценно. Я постараюсь выражаться очень понятно. Разумные существа, создавшие меня, девятимерны, как и свойственные им миры. Мы подготавливаем эту планету для их комфортного обитания, скажем так, развивая недостающие измерения – ибо сами по себе они здесь есть. Потому планеты и входят в разряд уникальных. То, что вы называете аномалиями, есть элементы единого реактора, который и осуществляет улучшение планеты. Мы накапливаем энергию, запускаем реакцию и поддерживаем ее течение до получения необходимых результатов. Но внесенные в пространственный континуум изменения должны пройти несколько стадий стабилизации. Поэтому реакцию необходимо осуществлять согласно строгой математической модели, иначе вместо расширения полноценного мира можно получить пространство, хаотично заполненное областями нестабильной физики. Для большинства живых видов Вселенной это опасно в той или иной степени. Вот почему реакция последовательно распределена по областям, которые вы называете зонами. Наши трансформанты размещают осколки корабля для того, чтобы мы могли вовремя останавливать реакцию. Нам нечем заменить осколки. На этой планете отсутствует вещество, которое обладало бы подобными свойствами. Поэтому приходится использовать то, что есть. «Понятно», — кивнул Иван. «Это вроде графитовых стержней в ядерном реакторе. Но если распространению вашего влияния ничто не мешает, Почему вам просто не дождаться, когда ареал поглотит то место, где от вас прячут аварийный маяк? Маяк ориентирован на точку катастрофы и не должен удаляться от нее свыше критического расстояния, вздохнул сидящий. Однако он мобилен, и есть способ отвести его на любое расстояние. Это заложено в конструкцию на тот случай, если выжившие по каким-либо причинам окажутся вынуждены покинуть место крушения и пожелают забрать маяк с собой. Мы не исключаем, что кто-то может случайно открыть этот способ, как уже произошло с той особью, что первой обнаружила маяк в день катастрофы. Если такое произойдет, маяк будут отодвигать от нас бесконечно. Ну или очень долго. Мы не можем однозначно рассчитывать на то, что он окажется у нас сам собой с течением времени. «А вы не боитесь, что я пообещаю вам помочь, а сам выйду отсюда и расскажу все это своему начальству?» — прищурился Березов, бросая на академика пристальный взгляд. «И вместо маяка вы получите ядерный удар. Мало ли что на уме у полуразумного животного, в мозги которого вы не в состоянии влезть». «Должен заметить, что сам факт ядерной атаки ничего не даст вашему виду, кроме дополнительных бедствий», — академик предостерегающе поднял руку. «Мы лишены оружия и защиты и не сможем предотвратить возникновение реакции. Жесткое излучение приведет их к гибели находящихся под нашей ответственностью разумных существ, но сами мы не пострадаем и в качестве ответной меры перенаправим всю освободившуюся в результате ядерного взрыва энергию в приемные элементы реактора трансформации». Это приведет к развитию неконтролируемого выброса, который охватит обширную территорию. Стабильность реактора нарушится, и прогнозы по его дальнейшему функционированию показывают самые печальные результаты. Эта область станет непригодной для цивилизации. Многие ваши соплеменники погибнут, еще большее их количество необратимо пострадает. «Когда это такие мелочи волновали правительство?» — усмехнулся Березов. «Тем более, когда есть кого обвинить во всех тяжких». Он болезненно поморщился. «Впрочем, лично я не хотел бы такого финала». «Я наблюдал за вами с того момента, когда вы впервые вступили в контакт с трансформантами красной зоны», заявил сидящий в кресле. «И произведенные расчеты позволили мне прийти к такому же выводу. Вы окажетесь заинтересованы в нашем предложении». «Вот как?» — заинтересованно встрепенулся Иван. «И на чем же эти расчеты основывались?» «На имеющейся о вас информации у этих двух особей», — академик обвел рукой ферзя с лавандой, — «и на анализе ваших действий. Вы в состоянии ставить интересы других выше личных, иначе вы не стали бы рисковать жизнью столько раз ради спасения особи, которую вы называете лаванда». «Это называется любовь», — усмехнулся Березов. «Есть такое состояние у нас, полуразумных. Мы, когда любим, много чего способны натворить. По большому счету, это тоже личный интерес, да еще какой!» «Мне хорошо известно, как это называется», — снисходительно произнес сидящий. «И что при этом происходит? Могу вас заверить, что далеко не каждый готов неоднократно пойти на смерть даже в этом состоянии. Помимо этого, ваши способности делают вас опасным для большинства ваших соплеменников». Это увеличивает шансы на успех. «Поэтому вы отправили своих зомби выкрасть ее, чтобы заманить меня сюда?» «Вы уверены, что внимательно меня слушали?» — загрустил академик. «Я же сказал, наше влияние не распространяется за границы красной зоны. Коммуникационная составляющая там слишком слаба для этого». «Но ведь ваши трансформанты все равно захватили ее и ферзя», — возразил Иван. — «Это произошло на моих глазах. Никто из них не влез в красную самостоятельно. Что-то не сходится. А обманывать потенциальных партнеров нехорошо». «И везде-то вы видите подвох», — вздохнул сидящий. «Впрочем, это неизбежно, учитывая...» «Да-да, я помню», — оборвал его Березов. «Низкий уровень развития и все такое. Сделайте одолжение, проясните ситуацию слабоумному». «Тут нечего объяснять», — пожал плечами академик. «Трансформанты почувствовали присутствие осколков корабля и исполнили заложенную в сознание программу завладеть осколками и их носителями, после чего доставить все это в точку сбора». «А носители-то зачем?» — Иван недобро посмотрел на сидящего. «Кстати, у Лаванды не было никаких осколков». Академик был явно удивлен. «Мы вынуждены трансформировать всех, кто имеет любое отношение к осколкам, чтобы максимально сохранять конспирацию, а также чтобы не провоцировать других на поиски, желающих и без того хоть отбавляй. Я полагал, что вы понимаете это, учитывая вашу специальность. Мы не заинтересованы в потере осколков и делаем все, чтобы воспрепятствовать ей. Поэтому ваша лаванда и была захвачена. Использовать ее в качестве приманки для вас я стал позже, когда стало ясно, что оставлять без внимания ваши возможности было бы нерационально». «Что же вы так долго ждали?» — удивился Березов. «Ареалу 20 лет, а вы только сейчас решили снизойти до полуразумных муравьев. Почему было не поговорить с кем-нибудь сразу? Глядишь, уже давно бы получили свой чертов маяк». «У нас не было такой возможности», — просто ответил академик. «Попавшие под трансформацию особи быстро теряют дееспособность. Мы пробовали использовать свежих особей, попавших недавно в псиполе. Их сознание получало целевую задачу, после чего мы обращали трансформацию вспять и давали указание особям покинуть ареал. Из этого ничего не вышло. Восстановление мозга требует времени, по прошедшего которого программа частично стирается. В результате особи воспринимают ее как элемент раздвоения личности, навязчивую идею, психическое расстройство. Большая часть из них в конце концов сошла с ума, остальные добровольно вернулись обратно в красную зону. Ко всему прочему, они слишком явно продемонстрировали нездоровый интерес к поискам аварийного маяка, что насторожило представителей власти. Те заподозрили происки конкурентов из других государств, и мы окончательно потеряли следы устройства». Сидящий вновь развел руками. «Как видите, попытки были, но успехом не увенчались. Кроме вас, никто еще не выдерживал воздействия коммуникационной составляющей без последствий». «Вот теперь настала моя очередь испытать разочарование», — заявил он. «Вы считаете меня настолько примитивным, что лжете, даже не задумываясь? Полагаете, мне неизвестно, что я не первый, кому ваш мозгокипятильник ничего не смог повредить? И после этого вы рассчитываете на мое доверие? Это что-то вроде того, как я обманывал бы муравья, если бы хотел достать оброненную в муравейник монетку, так?» «Ваше возмущение совершенно излишнее», — тоном школьного учителя, отчитывающего расшумевшегося первоклассника, заявил академик. «Я даю абсолютно точные ответы на все ваши вопросы. Вы действительно первый, чей мозг не пострадал от соприкосновения с нашей реальностью. Что вызвало у вас негодование? Если вы о человеке, известном как Сёма Чих, то его случай не в счет. Трансформанты отловили его за 1,5 минуты до начала выброса и потому были вынуждены отпустить. И хотя его мозг также был поврежден в аналогичном вашему участке, не думаю, что он мог бы стать нам полезен. Его интеллектуальный уровень даже ниже, чем абсолютный уровень вашего вида. Нет ничего удивительного в том, что я не счел нужным о нем упомянуть». «А что насчет болта?» — ехидно поинтересовался Иван. «По какой причине вы не упомянули о нем? Тоже слишком тупой? Или фейс-контроль не прошел?» «Тут все просто», — улыбнулся сидящий человек. «Я не сказал о нем потому, что его просто-напросто не существует».